Доброго здравия, православные староверы ингляне. Доброго здравия, славяне, арии. Доброго здравия свои. С вами я, Любомир Таймыр, и мы сегодня с вами, как и всегда, познаем мудрость наших многомудрых предков. Учимся знакомиться в пространстве. Учимся знакомиться с собой, расширяем свои познания, растворяемся в ведической культуре наших предков и славим их. Славим их каждый день от сердца чистого. Слава богам и предкам нашим. И сегодня мы познаем, так же, как и всегда, тему «Круголета числа Бога». Это вторая часть, и мы в ней будем познавать отправные точки, продолжать их познавать, эти отправные точки, которые не познали в прошлый раз. Вы знаете, сейчас идет много, как я уже говорил, профанаций, фейков. И они, как правило, активизируются в сильные для нас славян дни. Вот и сейчас, на момент записывания этого голосового, друзья мои, начинается Красногоры, День Богини Весты. И многие люди, не разобравшись в основе, не знаю, дабы заполучить побольше лайков или как-то свое самомнение, себя немножко превозмысить, постят непонятно что. Вы знаете, вот если краткий список, да, обусловить, то сегодня что я только не видел, да, Новый год, новолетие, осеннее равноденствие, комоедица, да много чего еще люди постят, позиционируя это в рамках Дня Богини Весты и Красногора. Странно, да? Самое странное, что находят люди таких же, скажем, как и они, которые, знаете, в сентябре меня, например, поздравляли с Новым годом, в январе они же меня поздравляли с Новым годом парящего орла какого-то, сейчас в середине марта тоже поздравляют себя с Новым годом, и при этом они еще и называют себя староверами. Может, им, конечно, нравится праздновать по три Нового года, это, конечно же, их дело. Зачем запутывать остальных? Вы знаете, можно сколько угодно обвинять Петра Первого, Романовых, евреев, рептилоидов и так далее, но запутывают славян не они. Запутывают славян непонятное, знаете, тотальная необразованность и неграмотность. Очень жаль, что такие люди понацепляли, именно понацепляли бороды сейчас, одели рубахи. И сделали они это все лишь для развлечения себя и тех, кто вокруг них. Наша задача, друзья, не обращать на них внимания. Не тратить свою энергию на борьбу с очевидной глупостью, делая благое дело. Хранить древнюю мудрость. И сделать все, чтобы наши чада и чада их чад знали круголет числа Бога. Но знать, друзья мои, мало. Нужно еще и понимать, а тем паче уметь его применять. И это важно сейчас как никогда. Ну, давайте уже продолжим приближаться к пониманию. Вы готовы, друзья? Отправляемся туда. Не знаем, а куда. Итак, лето 153358 от Ассы Д. Я напоминаю, что все даты, которые я сейчас говорю, актуальны на момент 7527 лета, когда записывается это голосовое. Так вот, лето от Ассы Дэй. Если описать коротко, то темные силы захватили спутник Дэй, лютицию. Поверьте, не только хорошие события были отправной точкой от наших предков, но и также имеющие негативный характер, запоминающийся для нас, дабы потомки помнили урок. Наши предки, скажем так, использовали запрограммированные особым способом разумные кристаллы. Технологию, которую им передали адити, ну или как мы их назвали, древними легами. Именно эта технология позвала спасти Дею, потому что захват лютиции, естественно, не был глобальным планом для темных сил. Глобальный план был уничтожить Дею. Наши предки перенесли ее в иномирье. Представляете, какое это грандиозное было событие для нашей системы. Это настолько было грандиозное событие, что лютиция перестала существовать, оставив после себя лишь пояс астероидов. Известно, что в современной астрофизике предполагают, что объем пояса астероидов между Марсом и Юпитером равен размерам средней Луны. Ах, да, Марс, он же Орей, да, как называли его наши предки, с того момента он и начал терять атмосферу. Ну, не сразу, конечно, но очень быстро. Как фантастика звучит, да? Но скажите, если этого не было, откуда у вас сейчас, когда вы слушаете мой голос, появляются картинки этих событий? Значит, ваше сознание когда-то их видело и проживало. Сейчас идет также 143 009 лето от периода трехлуния, как об этом сказано в летописи. Или как нас принято читать круголетие числа Бога трех лун. А именно, надо понимать, что перенос Дея в иномирье как перенос восприняли только посвященные. Остальные же думали, что Дея погибла. Этот момент тоже был очень важный, ну, как об этом говорится, да, так как представители темных тоже на какое-то время придерживались этой версии. Соответственно, светлая метрополия могла немножечко по-другому сбалансировать силы. Как и тогда, как сейчас, так и тогда шла Великая Асса. Поскольку Луна Фатта была вторым спутником Дея, к Мидгарду с помощью технологии легов, ну, а есть версия, что с помощью них самих, Фата была перенесена к Мидгарду. Тогда-то у нас, друзья мои, и появились предания всех народов, которые жили в тот момент на Мидгарде и потом передавали другим, о трех лунах. Фата теперь разделяла свое соседство с Лели и Месяцем. У наших предков луны имели вообще большое значение. Излучение их лунных спектров активно использовались ими. Они использовались как энергия и как системы передачи информации. До сих пор наши телеса используют лунный энергетический спектр Месяца для усиления гармонизации и очищение пространства. Есть определенные, в основном это женские практики женского бережного круга, которые дошли до наших времен. Ну и недаром наши ладушки так любят лунные, так сказать, обереги в виде месяца, или, как их называют, лунница. Не путайте ни в коем случае лунный культ. Лунный культ появился гораздо позднее этих традиций, и как-нибудь мы об этом поговорим. Также была распространена в те времена технология информационных солевых и вулканических кристаллов. Такие кристаллы редко, но еще пока на Мидгарде встречаются. Их когда-то собирали на Леле, а она была покрыта сплошь солеными морями, и как раз-таки именно там было очень много вулканических и солевых пород. Вот. Вообще, Леля, она являлась своего рода передатчиком и хранилищем. Вода вообще как флешка, ну вы знаете. И также и передатчик. Представьте, тогда какие, вот знаете, вот, ну, функции содержит, если простая вода, она как флешка. А если она соленая, то какие функции у нее могут быть? Эти функции простой воды, чистой, ну, передача информации, хранение ее, увеличиваются при ее солености. Наши предки всегда добавляли соль в лечебную воду, так сказать. Также использовали эту воду как флешку в простых бытовых условиях. Нам сейчас сложно это представить, и мы будем думать, что это магия, но на самом деле это просто древние реалии наших предков. Быт. Зарядка воды. Я как-нибудь расскажу вам одну из современных технологий, которая дошла до наших времен, как использовать соленую воду. Вы сами прочувствуете ее свойства в реалии. Я расскажу вам способ, и вы поймете, что это не фантастика, то, о чем я рассказываю. Это реальность. Но пришло время, когда и двух лун не стало, друзья мои. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Какая технология использования воды в наше время? У нашего Мидгарда великое прошлое. Столь же великое, как и настоящее. И я верю, что его ждет великое будущее. Убегайте от кривды и следуйте правде. Чтите род свой и рода небесного. Славьте богов и предков. Славьте правду. Храните правду. Будьте правдой. С вами был я, Любомир Таймер.